знаем. Из второго тома «Философии общего дела». Статьи о регуляции. Под таким названием были напечатаны во втором томе «Философии общего дела». Относится, очевидно, к последнему периоду творческой деятельности мыслителя, конец 90-х, начало 900-х годов. Углубляют и обогащают основную идею философии Федорова. Горизонтальное положение и вертикальное. Смерть и жизнь. Начало человечества тесно связано с сознанием смертности и с проявлением этого сознания в стремлении к замене естественного, само собой рождающегося, самодеятельностью, требующей объединения существ. Первый же акт самодеятельности человека есть вертикальное его положение. Этим именно положением человек, не лишая себя органов необходимой опоры и перемещения, дал себе и органы самодеятельности. То были органы не хватания, терзания, истребления, а органы созидания. Совершенство их состоит в том, чтобы ничего не разрушать, а все разрушенное воссозидать. Восставшее, приняв вертикальное положение, человек мог обозреть все, что над ним или кругом его, и вывод из этого обозрения целого и частей сделать средством жизни. Так неразрывны были теория и практика. В этом положении человек открыл небо и землю и их соотношение. А сельское хозяйство было первым приложением этого познания, соотношение небесных явлений к земным. День или длинный ряд дней открыл ему видимый мир, а ночь или ряд ночей возбудила в нем предположение о мире невидимом. И, судя по тому, что части суток и времена года, время, так же, как страны света, верх и низ, пространство, слились в представление первобытного человека с представлением жизни и смерти, нельзя не заключить, что все эти открытия, как результат вертикального положения и сознания смертности, находились в теснейшей связи. Невидимое и есть Гадес, Аид, Ад. Гадес, буквально невидимый или делающий невидимыми, уничтожающий людей, греческое слово, одно из названий бога смерти и подземного царства Плутона. Временное существо, как ограниченное, конечное, означает смертное. А человек может себя представить лишь под условиями пространства и времени, то есть лишь смертным, каков он и есть в настоящем своем положении. С движением человек открывает пространство. Посредством одного зрения пространство не могло быть открыто. Зримое есть только предполагаемое. Опытом, деятельностью человек узнал ширь пространства. Казавшееся близким, то, что как будто можно было схватить рукою, отодвигалось все дальше по мере движения. Опытом, неудачными попытками человек открыл дальность неба, дальность звезд, то есть свою малость, ограниченность. Во всей деятельности человека есть непрерывность, единство. От первого, самого первого человека, с которого началось удаление неба, манящего к себе, до Магеллана, не нашедшего на земле дороги к небу, до попыток Бланшара, Шарля и их мифических предшественников, нельзя не видеть все одно и то же. далеко еще неоконченное движение, так как движение не достигло еще всего зримого, и предполагаемое не стало еще осязаемым. Франсуа Бланшар, 1738-1809, один из первых воздухоплавателей, в 1785 году перелетел из Лувра в Кале, впервые в мире использовал парашют, совершил рекордное для своего времени число полетов на управляемом аэростате, воздушном шаре, погиб во время одного из полетов. Мифические предшественники — Дедал и Икар. Пространство и время, эти необходимые формы знания, обусловливаются движением и действием. Пространство есть сознание пройденного, дополненное представлением по пройденному о том, что еще не пройдено. Такое представление составилось необходимо при движении, обусловленным сознанием смертности. Потому-то непройденное и есть царство умерших, в представлении, конечно, а пройденное — область живущих. Время же есть не только движение, но и действие, делающее возможным само движение. Формы так называемой трансцендентальной эстетики по Канту, то есть пространство и время, не предшествуют, следовательно, опыту, а являются вместе с движением и действием. Но насколько пространство недоступно нашему движению, а время не есть наше действие, настолько же оба они проекты. Федоров критикует учение Канта об априорности пространства и времени, изложенные им в «Критике чистого разума» в разделе «Трансцендентальная эстетика». Сознавая и называя себя ограниченным, конечным, временным, кратковременным, слабым, зависимым, то есть не имеющим в самом себе причины бытия, случайным, не необходимым, человек, очевидно, думал и говорил только о смертности, определял и уяснял себе смертность, ибо эти определения и составляют самые категории мышления, в которые входит все мыслимое, и вне которых нет ничего мыслимого. Так что человек, если он сознательно пользуется разумом, не может забыть о смертности. Он думает только о ней. И действие человека необходимо подходит под соответствующие этим категориям деления. Продление жизни, расширение ее области, обеспечение от случайности и независимость, такие действия, имея в основе бессмертие, не выходят из области ограниченного, конечного, благодаря лишь отделению рассудка от разума. Философия же обратила определение смертного существа в отвлеченные категории, говорящие только уму, но не действующие ни на сердце, ни на волю. Если бы человеческий род не разделился на отвлеченно мыслящих, интеллигенцию, и на слепо действующих, народ, то предметом знания для него была бы смерть и ее причины, а предметом действия — бессмертие и воскрешение. В этом разделении, то есть в выделении города от села, и заключается извращение человеческой жизни и утрата ее смысла, извращение человеческого разума в рассудок, в хитрость, имеющую в виду одни личные эгоистические цели. Для ученых человек есть мыслящее существо, деятельность же есть случайное его свойство. Но в действительности мышление, знание, чувственное созерцание зависят от действия и движения. Разум — отвлеченно орган единства, конкретно план собирания и восстановления или всеобщего воскрешения. Вопросы так называемой рациональной космологии о кончине мира, о разрушимости его, явившиеся, нет сомнения, не из праздного любопытства, не могут быть решены мышлением, а разрешаются осуществлением плана регуляции и восстановлением всего разрушенного. Вопрос о неразрешимых антиномиях является только благодаря отделению теоретического разума от практического. Психические паралогизмы основываются на том же разделении разума. Федоров имеет в виду положение Канта о паралогизмах чистого разума и конкретно опровержение мендельсоновского доказательства постоянства души в критике чистого разума. Для Федорова окончательное разрешение всех спорных теоретических вопросов может дать только практика, полное овладение еще непознанными силами мира. При единстве же его вопрос, например, о простоте души, терял бы свое значение, потому что если бы человек управлял силами, которые делят и разрушают, он был бы бессмертен, хотя бы душа и не была проста, то есть если бы она и не имела отдельного от человека существования, а могла бы, как и сам человек, подлежать разрушению. И сами мыслители встречаются, конечно, с неудобствами, которые происходят от такого разделения разума на практический и теоретический, но они не сознают причины этих неудобств. Так, по мнению Канта, недостаток онтологического доказательства состоит в том, что в заключение оно приходит к чему-то мыслимому, а не к действительному. Но было бы справедливее признать, что этот недостаток одинаково общ всем трем доказательствам. И было бы непонятно, если бы одна мысль могла привести к чему-либо другому, кроме мысли же. Таким образом, в самом деле, могло бы случиться, что мысль о Талере, как бы долго мы ни размышляли о нем, могла бы превратиться в настоящий, действительный Талер. Задача не может заключаться в доказательстве бытия Божия. И то, что Кант называет идеалом, есть только проект того состояния, которого должно достигнуть человечество во всей своей совокупности, чтобы сделаться достойным ведения Бога, видения Его лицом к лицу. Только это ведение и может быть доказательством. Действие, происходящее из сознания смертности, ограниченности и временности, есть стремление к бессмертию. А так как о смертности человек узнает по утратам, то и стремление к бессмертию есть стремление к воскрешению. Сознание смертности могло вызвать только смирение. Все открытия, все, что узнал человек в новом своем положении, вертикальном, сводится на сознание своей смертности, ибо смертность есть общее выражение для всех бед, удручающих человека, и вместе с тем она есть сознание своей зависимости от силы, могущества которой человек чувствовал в грозах и бурях, в землетрясениях, зной, стуже и тому подобном, а границ ей не видел. Можно нередко слышать, что при нынешних условиях жизни, то есть когда человек может сгореть, утонуть и тому подобное, бессмертие было бы величайшим бедствием. И говорят это люди, имеющие притязание на философское образование. Даже один из поэтов-мыслителей, Лонгфелло, дал этой мысли, то есть противоречию, художественную форму, не подозревая даже, что жизнь в нынешние границы поставленная, и бессмертие взаимно исключают друг друга. Вопрос о бессмертии неотделим от вопроса о счастье. Только немыслящие люди могут думать, что даже при существовании несчастья человек может быть бессмертным. Человек мог не признавать эту необъятную силу как слепую, но не мог и не считать ее внешнюю, не своею. Он чувствовал действие этой силы во всех бедствиях, удручающих его, в болезнях, лишениях, в одряхлении, в старости. Чтобы понять смертность объективно, нужно, конечно, не вносить во внешний мир ни разума, ни чувства, и тогда останется просто слепая сила или движение слепых частиц, а естественное следствие слепоты есть столкновение. Следствием же столкновения будет разрушение, распадение. Но если каждую частицу одарить представлением и чувством целого, тогда столкновение исчезнет. Не будет и разрушения, смерти. Вертикальное положение и есть первое выражение этого стремления взглянуть на мир как на целое. Вертикальное положение дало возможность почувствовать, понять единство и в то же время ощутить всем своим существом разъединение, разрыв, смерть. Животное по причине своего горизонтального положения ощущает только части, живет только настоящими минутами. Исходным же пунктом человеческой деятельности не может быть лишь ощущение приятного или неприятного. Только то существо может быть названо разумным, которое знает действительную, общую причину всех своих напастей, и устранение этой причины делает целью всей своей деятельности. Вертикальное положение, расширяя круг зрения человека и по мере такого расширения увеличивая средства против столкновений, в то же время делает необходимым соединять части, и это-то соединение частей, ассоциация и рождает память. Что субъективно память, то объективно сохранение связи, единение. Что субъективно забвение, то объективно разрыв, смерть, что субъективно воспоминание, то объективно воскрешение. Первоначальный быт человечества, по всей вероятности, отличался решительным перевесом причин к единению над поводами к раздору, разъединению, а потому и утраты чувствовались тогда сильнее. В утратах человек узнавал, что в мире для него смертоносно. При неопытности смертность была наибольшая, и потому требовала наибольшей бдительности и наблюдения. О том, как первобытный человек чувствовал утраты, можно судить по погребальным обрядам, сопровождавшимся нанесением себе ран, даже самоубийствами, соумиранием. Что было, конечно, когда-нибудь не пустою формою. Те же, которые не лишали себя жизни, считали себя неправыми. Это сознание неправости и есть совесть, начало нравственности. Отсюда вытекает и стремление к восстановлению. Отсюда же произошли жертвоприношения, вольные и невольные, вначале человеческие, замененные потом принесением в жертву животных. Существа к земле обращенные, к покрывающим ее растениям и к населяющим ее другим существам, имеют целью исключительно пожирание. Размножение есть только увековечение пожирания. Вертикальное же положение есть выражение отвращения к пожиранию, стремление стать выше области истребления. Ибо что такое вертикальное положение? Не есть ли оно уже восстание человека против природы, обращение взора от земли к небу? В этом восстании выразилось, с одной стороны, ощущение недостаточности природных чувств для сохранения жизни, сознание необходимости самодеятельности для поддержания существования, ибо употребление самого простейшего орудия заставляет человека уже подняться, встать. А с другой стороны, вертикальное положение было выражением непокорности природе и покорности и обращения к тому, кто выше ее. Здесь начало того чувства, из которого произошла идея Бога, как сказали бы философы. Или же, не делая никакого предположения, можно сказать, что существо, совершившее первый акт самодеятельности, верило, что оно исполнило заповедь, веление существа, безусловно самодеятельного, самобытного. Относиться критически к этой вере, отрицать ее, значит останавливать человека на пути его от животности и рожденности к самобытности и самодеятельности. Вопрос о животном происхождении человека есть вопрос знания, любопытства, тогда как выход из животного состояния есть для человека не только нравственная, но и физическая необходимость. Какой практический смысл имеет признание родства человека с животными, если оно не обязывает человека даже щадить жизнь животных? Оно только углубляет пропасть между теорией и практикой, между умственным и нравственным состоянием человека, между словом и делом. С таким признанием положение человека становится еще фальшивее. Слово человека превращается в пустую болтовню, если, признавая в теории свое родство с животными, он не может распространить даже заповедь «не убий» на все животное царство, не говоря уже о том, что было бы странно любить тигра как самого себя. При признании родства человека с животными словесное существо будет синонимом выражения «лгущее». В том и состоит унижение, что не закон человечности человек распространяет на животных, а себе усвояет животный закон борьбы. Но если человек не может признать себя совершенно вышедшим из животного состояния, то не все же в нем только животное, не все в нем только рожденное, непроизвольное. Человек относительно животных то же, что бедняк, нищий, относительно богатых. То же, что прокладывающий себе путь трудом к имеющим за собою все уже по одному рождению. Даже гений, талант заменяется упорным трудом. Гениальные люди, надо полагать, не те, которые много получили от природы, то есть от похоти плотской, а те, которые трудом выработали себе самые способности. Природа не приготовила для человека ни одежды, ни пищи, ни вооружения, ни наступательного, ни оборонительного. В животном же все это — дар рождения. Все — и покровы, и вооружение — есть плод похоти плотской. Тогда как некоторые и даже значительная часть существа человеческого есть уже дело разума. Даже процесс пищеварения не весь производится в данном природой, в рожденном желудке, а переходит в исследование, в воспроизведение в лабораториях. насколько вообще искусственный опыт может воспроизводить. И вместе с тем в приготовлении пищи положено уже начало освобождению человека от необходимости умерщвлять живое для своего существования, ибо совершенствование приготовления пищи и состоит в том, чтобы приготовлять ее все из более и более простейших элементов. Лишив человека естественного вооружения, которое у животных есть результат пожирания, передаваемое рождением, природа оставила его беззащитным. Поднявшись, человек стал выше животных страстей. Он мог видеть борьбу, рассматривать ее, и по причине своей беззащитности должен был возненавидеть ее. Но вместе с тем он не мог оставить поле борьбы, не мог ни убежать, ни улететь. Хотя существо, способное признать, чувствовать в борьбе зло, смерть, и вступало в борьбу, тем не менее протест против борьбы есть факт человеческой природы. Христианство, буддизм, вегетарианизм и тому подобное. Итак, существо, жизнь которого началась лишениями, и которое должно было вырабатывать себе необходимое, самая деятельность которого состоит в том, чтобы все менее пользоваться готовым, такое существо не могло не признать пользование даровым самым позорным, а творение из ничего самым славным, почему и приписывала последнее Богу как существу безусловно самодеятельному, а потому самобытному. Как существо, лишенное защиты, слабое, человек не мог не признать сострадание величайшей добродетелью и не поставить умиротворение своей целью. Последователи естественного слепого прогресса очень последовательно проповедуют, что не должно поддерживать слабых, больных. Но они не замечают при этом, что в силу того же основания человек и вообще не имеет права на существование, ибо без искусственных поддержек, через которые он и сделался разумным существом, например, без одежды, жилища, существовать он не может. Если бы истребляли близоруких, то не было бы нужды в изобретении очков, не было бы ни телескопов, ни микроскопов. Не душа только человека по природе христианка, как говорят спиритуалисты, а и весь человек есть подобие